Глава вторая. Так, как бы то ни было, мы в клинике. Ситуация была бы хуже, если бы подобный инцидент случился на улице, где под рукой не было ни медикаментов, ни инструментов. Первым делом я бросился к Николаю Андреевичу. Так, пульс есть, но сильная тахикардия. При измерении пульса проскакивают экстрасистолы. Это преждевременное сокращение сердечной мышцы. По крайней мере, не развилась сильной аритмии, такой же, как фибрилляция желудочков. С экстрасистолами справиться проще. Дыхание тоже есть, поверхностное. Сознание он потерял, но признаков клинической смерти нет. Я положил его на ровную поверхность и кинулся на поиски аптечки неотложной помощи. В кабинете главного врача она обязана быть по укладке. Аптечка нашлась быстро, и я вернулся к главному врачу. «Пришлите сюда реаниматолога, Николаю Андреевичу плохо», — распорядился я по селектору. «Передайте, что здесь Телла». Затем открыл аптечку. Так, преднизолона 2 куба внутривенно, гепарина 10 тысяч единиц внутривенно, обезболивающее пока не надо, с ним надо быть осторожнее. Хорошо бы еще сердечный гликозид, но его в аптечке нет. Остается надеяться, что реаниматолог захватит. Я услышал, как за спиной распахнулась дверь, и в кабинет вбежала секретарша. «Что с ним?» — испуганно спросила она. «Тромбоэмболия легочной артерии», — вводя поочередно лекарственные препараты, повторил я. «Вы вызвали реаниматолога, санитаров для транспортировки?» «Да-да, вызвала», — торопливо кивнула женщина. «Чем еще помочь?» «Пока ничем», — отозвался я. Судя по симптомам, случилось тело массивной формы. Объем отключенного легочного кровотока составляет более 50%. Плохой вариант, но не самый смертельный. Хотя при Телла вероятность летального исхода очень высока, чаще всего из-за не вовремя поставленного диагноза. Как же не кстати, у меня нет лекарской магии. Сейчас бы точно определил, где тромб, снизил бы риск осложнений, мобилизовал силы организма, но нет, ничего этого не получится, надежда только на алхимию. Как же иронично. В себя Николай Андреевич не пришел, но показатели стали нормализоваться. Я измерил давление, оно постепенно поднималось. Пульс, напротив, снижался. В реанимации главному врачу предстоит еще много процедур, главным образом тромболитическая терапия, но жизнь его вне опасности. Прибыл реаниматолог, высокий и подтянутый врач, старше меня лет на 5. «Тромбоэмболия легочной артерии, судя по всему, массивная», — коротко отчитался я. «Вел гепарин и преднизолон, в себя он не приходил». «Понял», — сразу отозвался реаниматолог. «Забираем». Слов на ветер он зря не бросает, ответ лаконичный и по делу. Санитары переложили Николая Андреевича на носилки и в сопровождении реаниматолога унесли в палату интенсивной терапии. А ко мне подошла растерянная секретарша. «Но сегодня его встречу отменить?» — неловко спросила она. «Гениальный вопрос. Ее начальника только что без сознания отправили в реанимацию, а она решила поинтересоваться, отменять ли его дела на сегодня. Нет, конечно, сейчас за 5 минут придет в себя и вернется». «На ближайшие 10 дней его встречи отменить», — ответил я. «А там посмотрим. Телла — это не шутки. Восстановление займет много времени». «Ой, как же так? Он и второго заместителя не утвердил, и сам ушел на больничный», — всплеснула она руками. «Ушел — не самое подходящее слово, но допустим». «Ну, у него же остался еще один заместитель», — ответил я. «По медико-социальной экспертизе. Придется ему взять на себя и другие задачи. Временно. Куда деваться?» «И второй заместитель отлично справится», — раздался за моей спиной женский голос. «Можете даже не сомневаться». Я повернулся и увидел молодую и очень красивую женщину лет 35, с короткими волосами, в очках, в темной оправе. «Доброе утро», — поздоровался я с ней. «У Николая Андреевича случилось тело, его отправили в реанимацию, так что на ближайшее время он на больничном». «А можно узнать имя такого обаятельного молодого врача и спасителя нашего Николая Андреевича?» — мягко улыбнулась женщина. «Боткин Константин Алексеевич», — представился я, — врач-интерн с отделения терапии. Женщина смерила меня любопытным взглядом и улыбнулась еще шире. «Сарыгина Мария Михайловна, заместитель главного врача по медико-социальной экспертизе», — представилась она. «Приятно, что у нас такие умные интерны, которые не теряются при сложных ситуациях. Признаться, я бы и сама, наверное, не справилась лучше». «Я просто следовал протоколу», — пожал я плечами. Тромбоэмболия легочной артерии чаще всего развивается из-за тромбоза вен нижних конечностей. Думаю, это и произошло в данном случае. Сидячая работа повышает риски развития многих заболеваний». «Все равно вы справились выше всяких похвал», — снова улыбнулась Мария Михайловна. «Мы можем пройти в мой кабинет и поговорить?» На долю секунды она перевела взгляд на секретаршу, которая никуда не собиралась уходить, и внимательно слушала наш разговор. Я понял, что заместитель главного врача хочет поговорить наедине. Времени потратил уже больше, чем хотел, но деваться некуда. Я кивнул и направился в кабинет Сарыгиной. Неожиданно, что вторым заместителем оказалась женщина. В клинике в целом было очень мало женщин-врачей. Даже на квизе я не встретил ни одной. А тут руководящая должность занимает ее женщина. Весьма и весьма необычно. Мы прошли в ее кабинет, который был самым скромным среди всех, в которых я успел побывать на этом этаже, и уселись друг напротив друга. «Как же так получилось, что вы еще ни разу до меня не дошли?» — поинтересовалась она. «Наверное, потому что понятие медицинско-социальная экспертиза было мне мало знакомо. Насколько я успел изучить этот вопрос, так называлась процедура, позволяющая объявить пациента инвалидом. Для инвалидов подбирались средства реабилитации, и пациенты приобретали ряд льгот. Основывалась такая экспертиза на стойком нарушении функций организма. Строго говоря, кого попало, инвалидом не признавали». «Не было поводов», — пожал я плечами. «Все больничные листы вел Зубов лично, он нас к этому не допускал. Больничные листы для нижнего этажа вел Никита. Инвалидности же чаще оформляли в поликлиниках, поэтому я с этим всем пока что вообще не сталкивался». «А просто познакомиться», — прищурилась Мария Михайловна. «Поговорить о жизни». «Не было времени», — ответил я. Женщина широко улыбнулась. «А я вот многое успела про вас услышать», — заявила она. «Статья в газете о чудесном спасении жены репортера, героическое спасение жизни барона Жукова при покушении на его жизнь, а затем участие в аресте Жукова, участие в аресте своего коллеги Болотова и попутно раскрытие тайны обострения психиатрических заболеваний, участие в аресте Птицына Георгия Семеновича, теперь вот еще и спасение главного врача». «Да, прилично событий за один месяц накопилось». И это она еще не упоминала о мелких событиях, вроде победы на вчерашнем квизе. «Можно решить, что у вас любовь к арестам», — с усмешкой добавила женщина. «Вы очень интересный человек, Константин». «Обычный», — вновь пожал я плечами. «Просто рядом постоянно происходят какие-то происшествия. И я много об этом думал, именно о медицинских случаях. Иногда создавалось впечатление, словно я сам притягивал к людям заболевания, как сегодня, например. Но на самом деле все эти болезни или неотложные ситуации случались бы в любом случае. Меня притягивала к ним моя лекарская магия, а скорее магический центр. Возникла сложная система, которая каждый раз приводила меня к больным. Не удивлюсь, если ей руководит сам великий ткач. В мое время такого божества не существовало, и подобных превратностей судьба тоже не подбрасывала. Логично предположить, что это его рук дело. Последние сутки эти события происходили независимо от меня, а я просто оказывался в нужное время, в нужном месте. «Мне бы пригодилась ваша помощь», — прищурившись, произнесла Мария Михайловна. «Раз уж я временно стала главой всей клиники, моя основная работа может встать, и мне не помешал бы помощник». «С этим вопросом лучше обращаться к моему наставнику», — ответил я. «Михаил Анатольевич решает, на каком отделении мы будем работать, тем более у меня и в терапии много дел». Бросать госпожу Фетисову мне совершенно не хотелось, не из-за личной привязанности. Как женщина, она меня совсем не интересовала, не мой вкус. Но возможность вылечить ее заболевание пробуждала во мне азарт. «Я с ним поговорю, но мне интересно ваше мнение», — заявила Мария Михайловна. «Я не говорю вам, что эта работа займет весь день. Например, если каждый день будете уделять мне по 3 часа, подойдет?» Она странно выделила слово «мне», но я решил пропустить этот легкий флирт мимо ушей. «Если мой наставник согласится, тогда не вижу проблем», — ответил я. «Отлично», — улыбнулась женщина. «Тогда поговорю с ним в ближайшее время. Помощь мне понадобится уже с понедельника. Советую вам хорошо отдохнуть в воскресенье». «Я бы хотел еще кое-что сказать», — вспомнил я. «Раз уж теперь вы исполняете роль главы клиники, то и судьбу медсестры Ениной Екатерины будете решать вы. Я не советую ее увольнять. Девушка просто выполняла распоряжение своего начальника. Это не должно быть наказуемо. Забавно. В ответ на помощь, которую вы будете предоставлять мне, вы решили защитить малознакомую девушку. Мария Михайловна задумчиво нахмурилась. Я и не собиралась ее увольнять. Раз вы нашли общий язык, то пока что прикреплю ее к вам. Вам потребуется помощник, чтобы разбирать мои дела. Будете приходить на несколько часов, а свою медсестру обучите делать мелкие дела весь рабочий день. Идет? Неожиданное предложение, но не видел причин отказываться. Хорошо, кивнул я. Я сама скажу ей, добавила женщина. Тогда увидимся в понедельник в 3 часа дня. Закончив работу, я наконец вернулся в терапию. Уже прошло 2 часа от начала рабочего дня, а я еще не успел сделать ничего в своих палатах. Первым делом направился к Фетисовой, захватив результаты ее анализов. «Доброе утро», — первой поздоровалась женщина. «Подтвердилось?» Разумеется, у нее все еще была надежда, что все это большая ошибка. Но все анализы подтвердили запущенную ВИЧ-инфекцию. «Подтвердилось», — кивнул я. «Теперь надо тщательно вас обследовать и проконсультироваться с инфекционистом. Жиркову уже наверняка сообщил Зубов. Чуть попозже попрошу его подняться к пациентке». «Не зря, значит, ложилась в клинику», — печально усмехнулась она. «Как чувствовала. Хотя эту болезнь я, наоборот, совсем никак не ощущала». «Так бывает», — ответил я. «Но я сделаю все, чтобы вас вылечить. Обещаю». «Хорошо», — слабо улыбнулась она. «Я вам верю». Я назначил Фетисовой необходимый спектр обследований, а затем отправился к другим пациентам. Работы было еще не початый край. На очередное собрание тайного клуба против Боткина Шуклин очень не хотел идти. Антон наверняка спросит, как промежуточные итоги, а что Шуклин ему ответит. Но деваться некуда, и Павел вновь отправился в столовую за их столик. «Как успехи?» — сразу же спросил Антон. Вот черт, ну почему он сразу решил это спросить? Павел еще даже отмазку не успел придумать. «Пока что не очень», — растягивая слова, ответил Шуклин. «Вчера Боткин весь день отсутствовал, сначала на квизе, потом где-то еще. Да и сегодня я его полдня не видел». И зря договаривался с пациентом. Тот остался недоволен, ведь Шуклин не отпустил его домой. Да еще и Ольга Петровна успела на того наехать возле поста. Сплошные обломы. «Почему я вечно вынужден выслушивать твои отговорки?» — вздохнул Антон. «Ты можешь хоть что-нибудь сделать нормально?» «Я же объяснял, что здесь ни при чем!» — возмущенно буркнул Шуклин. «Не было возможности его поймать. Он постоянно чем-то занят». «Работает, наверное, в отличие от некоторых», — усмехнулся союзник. «Ладно. Я тут за вчерашний день времени зря не терял и продумал новый план». «Ага, он придумал план, а Шуклину снова слепо этому плану следовать». «Ты так и не объяснил, зачем тебе вообще все это», — напомнил Павел. «Если ты мне не доверяешь, то я больше не буду с тобой работать». Тут он, конечно, загнул. Выбора у Павла все равно не было, но на Антона это неожиданно подействовало. «Доверяю», — заявил тот. «Конечно, доверяю. У меня есть целых 3 причины ненавидеть Боткина. Во-первых, когда мне нужна была помощь, он мне отказал». «Какая именно помощь?» — тут же спросил Шуклин. «Это неважно», — отрезал Антон. Все-таки до конца не доверяет. Но Шуклин больше не спорил. Ему было интересно, какие еще причины. «Во-вторых, Боткин обидел мою сестру, бросив ее самым наглым образом». На этой фразе у Антона даже кулаки сжались. Видимо, за этот пункт он особенно злился на Константина. «В-третьих, есть у меня на него и личная обида. Мы учились в одной академии, он однажды меня задел». Решил обойтись без подробностей. Наверное, Боткин сделал с ним что-то унизительное, хотя это сложно представить. Антон старше лет на 5, значит, был уже на 5-м курсе, когда Боткин был на 1-м. Кстати, сам Шуклин учился в той же академии, но сейчас он решил об этом не упоминать, на всякий случай. Кто знает, может, он и сам этого обидчивого Антона чем-то успел задеть. «Значит, у тебя тоже веские поводы выгнать Боткина?» — кивнул Павел. «Понятно. Ну так какой там дальше план?» Ему мало что было понятно, но делать-то что-то надо. «Подключим еще одно лицо», — заявил Антон. Мы уже пытались кое-что с ней сделать, но не вышло. А теперь план просто стопроцентный, и нам нужна моя сестра Ирина. С работой удалось расправиться быстрее, чем я думал. В прикрепленной ко мне палате появился новый пациент, но с его диагнозом я разобрался быстро. Хотя отсутствие лекарской магии все еще мешало, но осталось буквально несколько часов до конца испытания. «Ну что, я все организовал, все сделал, закупил», — радостно сообщил мне поймавший меня в коридоре Никита. «Зубов дал добро, через час тогда встречаемся в ординаторской». «Точно, сегодня же праздник в честь моей победы на квизе. Кажется, Никита ждет его больше всех. Я так вообще забыл про него. Слишком много других событий навалилось». «Отлично», — кивнул я. «Всех предупредил». «Кроме Шуклина, не могу его найти», — весело отчитался Никита. «Но это не проблема. Я еще не проверял ту каморку, где сам спал. Ладно, до встречи». Он убежал искать Шуклина и готовить праздник. Выделенный мне конверт с деньгами я сразу передал Зубову, а тот — Никите. Последний сильнее всех ждал этой тусовки и бегал по отделению с какой-то просто нескончаемой энергией. «Ему только повод дай», — появившись рядом со мной, усмехнулся Зубов, словно мои мысли прочитал. «Меня вызывала к себе Сарыгина». «И что, будете давать меня в аренду?» — пошутил я. «Да меня толком и не спрашивали, скорее перед фактом поставили», — отозвался Зубов. «Главное, чтобы вы потянули. Снимать с вас работу в терапии я не буду». «Потяну», — заверил я наставника. «Мне самому интересно поработать еще и в этой области». «Тогда не вижу проблем», — кивнул Михаил Анатольевич. Мы разошлись. Я отправился к Жиркову договориться об осмотре Фетисовой. Зубов пошел по другим своим делам. Барон Филимонов всю жизнь занимался антиквариатом. Он владел целой сетью лавок, где продавал старинные предметы, а также артефакты, о чем, разумеется, знали только приближенные лица. Ведь официально торговля артефактами была запрещена. Друзей у него было не так много. Людям он доверять склонен не был. Впрочем, один приятель все-таки имелся, их связывали кое-какие общие дела. Правда, теперь этого приятеля опозорили на всю Российскую империю, и общаться с ним не хотелось. Но тот все-таки настоял на встрече в одном из их любимых ресторанов. «Что ты хотел?» — расположившись за заранее заказанным столиком, недовольно спросил Филимонов. «Учти, у меня не так много времени». «Стоило мне попасть в такую неприятную ситуацию, так ты сразу же забыл нашу дружбу», — усмехнулся в ответ Жуков Михаил Игнатьевич. «Сразу нос от меня воротишь». «Делов ты натворил, потому что», — невозмутимо объяснил Филимонов. «Читал я про твои подвиги. Удивлен, почему ты вообще прямо сейчас не за решеткой». Барон Жуков довольно улыбнулся, но ответить ему помешал подошедший официант. Филимонов заказал себе магический коктейль и легкую закуску. Жуков решил обойтись только выпивкой. «Пришлось отдать почти все сбережения», — ответил он, когда официант ушел, — «чтобы купить свободу. Хотя толку-то. Все равно этот гад Гален разрушил всю репутацию». Филимонов понятия не имел, о каком Галене тот говорил, да и не хотел знать. «Чего от меня надо?» — снова недовольно спросил он. «Ты сказал, дело очень срочное. Иначе я бы не рисковал своей репутацией, устраивая тут с тобой посиделки. Общество теперь тебя ненавидит». Хотя многие аристократы вытворяли вещи и покруче, чем барон Жуков. Если кто-то попадался, общество от него отворачивалось. Так было принято. «У меня есть водяные часы знаменитого врача древности Галена», — заявил Жуков. «Спрятал их в банковской ячейке, так что их не изъяли. Интересно?» Разумеется, звучало это очень соблазнительно. Их можно было продать за очень приличные деньги, как редкий антиквариат. А можно было еще наплести, что это редкий артефакт. В общем, возможности моря. «И что ты за них хочешь?» — спросил барон Филимонов. «Да практически ничего», — отозвался Жуков. «Просто немного помощи. Остальное я сделаю сам». Закончив со всеми делами, я направился в ординаторскую. Все уже были там и ждали только меня. «Что ж, поприветствуйте победителя нашего квиза и нашего самого умного врача в клинике согласно статистике этого года — Боткина Константина!» — — бодро выкрикнул Никита при моем появлении. Остальные нестройно зааплодировали. За столом собрались интерны, Зубов, Никита, медсестра Света и еще две незнакомые медсестры. Узкий круг отделения терапии не в полном составе. «Также хочу сказать Константину спасибо за избавление нашей клиники от одного очень нехорошего человека», — добавил Михаил Анатольевич. «А также мне доложили, что он сегодня спас жизнь другому хорошему человеку, нашему главному врачу». «Есть новости, как он?» — поинтересовался я. «За день не было времени его навестить в реанимации. Да времени не хватает даже на соседку по лестничной клетке Марию Семеновну». «Состояние стабильное», — ответил Зубов. «Лежит в реанимации, жизни ничего не угрожает. Вовремя отреагировали и ввели правильные препараты». «Была бы возможность воздействовать магией, я был бы спокойнее». «Ну, хватит о работе! Давайте праздновать!» — задорно выкрикнул Никита. Судя по его состоянию, он сам уже успел отпраздновать парой-тройкой магических коктейлей. Посиделки прошли, в общем, неплохо. Я, разумеется, не пил никаких коктейлей, обошелся соком. Через пару часов веселье само собой сошло на нет, Шуклин остался на свое дежурство, а остальные разошлись по домам. У меня еще оставалось время, и сначала я проводил Лену до дома. «Поздравляю с победой», — смущенно произнесла она. «Как-то даже не было возможности лично поздравить». «Спасибо», — улыбнулся я. «Как обстоят дела в семье? Что-то решилось с помолвкой?» «Пока отложилось на неопределенный срок», — ответила девушка. «Но не уверена, что отец полностью отказался от этой идеи». «А моя невеста лежит в терапии с впервые выявленным ВИЧ». «Откажется», — заявил я. «Вадим не лучший вариант для семейной жизни». «А есть лучший?» — кокетливо поинтересовалась Лена. Я улыбнулся и ничего не ответил. За незначительными разговорами мы довольно быстро добрались до ее дома. Лена убежала в подъезд, а я поспешил в храм. Наставник ждал меня в том же зале для медитации, в котором мы разговаривали сутки назад. Интересно, он вообще уходил отсюда или так здесь и сидел все это время? «Добрый вечер», — поздоровался я с наставником. «Я пришел». «Это хорошо», — медленно кивнул он. «Сейчас вы узнаете, разрешил ли вам великий ткач увеличить силу, или же вы лишитесь ее навсегда».